получается, может, — сказал Самолетов. — Иван Людогович, дорогой, а нет ли у вас других логических построений по поводу происходящего? Крестом и молитвой, как выяснилось, его не одолеть. Чихал он на них. — Я, простите великодушно, не специалист по демонологии, — сказал профессор задумчиво, — тем более по демонологии древних народов, от которых не осталось никаких письменных свидетельств. Однако, если рассуждать отвлеченно, он конфузливо улыбнулся, благо ученый мир об этом, я надеюсь, не узнает. В конце концов, мне тоже хочется добраться до цивилизованных мест живым и здоровым, а для этого, чует мое сердце, придется отрешиться от сугубого материализма. Знаете, что мне представляется? Если вспомнить все, что написано о нечистой силе самыми разными народами, можно сделать определенные выводы и усмотреть определенные закономерности, которым нечистая сила практически всегда подчиняется. Есть закономерности, есть. Всякий раз свои. Есть некие рамки, в которых вынуждены держаться и существа, наукой непризнаваемые. И если эти закономерности понять, их, быть может, удалось бы и обернуть в свою пользу. «Уж Стали-то он точно боится», — сказал Самолетов. «Я ведь рассказывал. Шарахнулся, сволочь, а не в поддельном страхе, и с тех пор подаль держится. И потери, как выразил себе господин поручик, не было поутру». «Иван Людогович, а может, удастся усмотреть нечто этакое, чем его можно отогнать окончательно и навсегда? Может, мы что-то такое проглядели, а вы, ежели примените к этому случаю логический научный подход, а?» Лицо у него горело яростной надеждой, начинавшей передаваться и Савельеву. «Видели бы меня коллеги», — усмехнулся профессор. «Я попробую. Это безумие, если рассуждать с позиции нашего века, но обстоятельства таковы, что... Попробую расспросить всех подробно. Вдруг да отыщется что-то этакое, на что не обратили особого внимания. А меж тем...» Он снял очки в никелированной оправе и произнес тоскливой беспомощностью. «Вы, возможно, и не поверите, молодые люди, но в моем возрасте за жизнь цепляются порой еще яростнее, чем в вашем. Проживший долго, как раз и начинаешь ценить жизнь особенно страстно. Так, может, с вас двоих и начнем? Подробнейшим образом, вы против, Аркадий Петрович?» «Как вам сказать, — замялся поручик, — обстоятельства таковы, что мне не только о себе придется рассказывать». «Экая загвоздка! — хмыкнул Самолетов. — Давайте уж тогда с меня начнем. Мне скрывать в компании и нечего. А уж потом вы с Иваном Людовичем с глазу на глаз». Поручик выбрался из профессорского воска, неуклюже держа мешок с изделиями давным-давно сгинувшего племени. Самолетов терпеливо его дожидался, а подаль, переминаясь и искательно улыбаясь, маялись братья-бугровщики. Вся левая сторона физиономии старшенького заплыла сине-фиолетовым кровоподтеком, на который Самолетов поглядывал не без законной гордости. Удивительное дело. Выговорившись, выложив все, как на проповеди, поручик почувствовал себя лучше, хотя профессор ничем его не утешил и уж тем более ничего не обещал. «Господа хорошие», — жалобно протянул Кузьма, — «вещички-то наши по всем законам Российской империи». «Держи, скотина!» Самолетов забрал у поручика мешок, размахнулся и швырнул к ногам братьев. Мешок грянулся оземь с грохотом и дребезгом, так что лица обоих, и здоровое, и увечное, исказились будто от боли. Кузьма не выдержал, возопил. «Побьется же!» «Переживешь», — хмуро сказал Самолетов. «Спасибо скажи, паскуда, что живыми оставил. Но чтобы ноги вашей в Шантарской губернии больше не было, крысы помоены, иначе честью клянусь, в тайге сгинете безвестно». Он широко осклабился. «Это я на тот случай, если вы все же живыми из нашего путешествия выкарабкаетесь. А это, между прочим, еще бабушка надвое сказала. Сомневаюсь я что-то, чтобы эта тварь к вам испытывала особенное расположение и благодарность за то, что вы ее ненароком из заточения вызвали. Судя по сказкам, от этих благодарностей не дождешься. Чтоб вам, ежели что, первыми и сдохнуть, падальщики чертовы, Кузя с Федотом!» «Типун тебе на язык, Флегонтыч!» — уныло возмутился Кузьма. «Пошли вон!» — цыкнул Самолетов. «И чтоб глаза не мозолили, брысь!» Мешая друг другу, толкаясь и суетясь, братья кинулись поднимать мешок, оказавшийся в конце концов в руках у зло посверкивающего глазами Федота. Бросились к своему воску, полезли туда, пихаясь. Подошел Бозин, от которого самую чуточку попахивало свежепринятой водочкой. Доставая папиросу, сказал: «А я, знаете ли, видел, господа, с четверть часа назад маячило нечто золотенькое вон в той стороне, на отдалении шагов 200. Приготовился, если что, сабли помахать, по примеру японского гостя. Ведь оказывает действие, чем бы его насмерть». «Да что уж тут гадать», — сумрачно отозвался Самолетов. «Вы, Андрей Никонорыч, зашли бы к нашему профессору побеседовать прямо сейчас, пока обоз не тронулся. Иван Людвигович хочет составить подробную картину происшедшего и подойти к ней строго научно, логически. Может, ничего полезного из этого не выйдет, но вдруг да и усмотрит что-нибудь любопытное». «Думаете?» Позин разделался с папиросой несколькими глубокими затяжками и швырнул ее в снег. «Пожалуй, что. Наука, как говорится, умеет много гитик. А ось да небось». Он решительно направился к профессорскому воску. Поручик остался стоять. Он испытывал противоречивые чувства, и к Лизе хотелось поспешить, чтобы ободрить, успокоить, вселить некоторую надежду, и душа томилась от того, что он, вероятнее всего, снова услышит о ночных кошмарах нечто такое, от чего будет долго заходиться в бессильной злости. «Я вот голову ломаю», — сказал Самолетов, — «если у него планы насчет Пронского или нет». Обратите внимание, ночное происшествие выглядит так, словно он, не стремясь причинить ущерб ни людям, ни скотине, попросту преградил им дорогу в село, да этим и ограничился. Нехорошо так рассуждать, но... Поручик увидел на его лице отражение собственных шкурных мыслей и торопливо отвел глаза. То, что двое думают одинаково, сплошь и рядом не означает еще, что они правы. «Знаю я, с кем в Пронском посоветоваться», — сказал вдруг Самолетов. «Есть там один любопытный экземпляр человеческой породы и, говорят, силен». «Тамошний батюшка?» «Наоборот», — усмехнулся Самолетов. «Вовсе даже наоборот. До этого я его стороной обходил, стараясь не лезть в этакое. А вот теперь жизнь заставляет».